Сеанс 643. 26 февраля 1973 года. Понедельник, 21:20. Пометка. Мы оба были сильно заняты с прошлого сеанса. Я перепечатал только одну страницу записей, а сейчас никто из нас уже не помнил, о чем шла речь. Ну, я-то была в трансе, когда ее диктовали, так что я могу сказать, что ее не слышала, и это мое оправдание, смеялась Джейн. А твое? У меня его не было. Я прочитал ей несколько страниц записей, пока мы ждали начала сеанса. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Сегодня Рубурту позвонила женщина, симпатичная блондинка, которую я назову Андреа. Я хочу использовать этот случай в качестве хорошего примера того, как сознательные убеждения воздействуют на чувства и поведение. Андреа слегка за 30, она разведена, у нее трое детей. Она позвонила Рубурту и сказала, что сегодня утром потеряла работу. Более того, последняя неделя у нее была полна негативных ситуаций и эмоциональных переживаний. Мужчина, с которым она встречалась, начал избегать ее. Менеджер поставил ее в положение, которое оказалось ей унизительным, кричал на нее в присутствии других людей. Все контакты с людьми в последнее время имели похожий характер. В результате она заболела и чувствовала эмоциональную слабость. Она осталась дома, что привело к потере работы. Андреа сказала Рубурту, что чувствует себя неудачницей, у которой ничего не получается, человеком, который не способен контактировать с коллегами и миром в целом. Конечно, все это время она несла в себе эти убеждения и бессознательно выражала их телом, жестами, выражениями, тоном голоса. Физическое «я» ожидало отпора. События этих дней, каковы бы они ни были, толковались бы в свете такого настроя. Вся доступная информация, которая поступает в организм, фильтруется, взвешивается и оценивается в поисках точного материала, который придал бы физический смысл этим убеждениям. Противоречащая им информация и события будут по большей части игнорироваться или окажутся искажены настолько, что совпадут с тем, что разум называет реальностью. Сознательные убеждения фокусируют ваше внимание, направляют и контролируют вашу энергию, чтобы вы могли быстро перенести идеи в физический опыт. Они могут и ослеплять, отбрасывая информацию, которая не усваивается, не повреждая структуру убеждений. Поэтому Андреа не замечала или игнорировала улыбки в свою сторону, одобрение. Иногда она вообще воспринимала потенциально благоприятные события как «негативные» в кавычках. И они дополнительно укрепляли убежденность в ее неполноценности. По телефону Рубурт напомнил Андреа о ее уникальности и о том, что она сама создает реальность своими убеждениями. Рубурт усилил другие идеи, о которых Андреа забыла. Например, ее истинную ценность. Рубурт верил в нее, и Андреа это знала. Поэтому это более позитивное убеждение перекрыло остальные. В течение дня Андреа смогла рассмотреть оба убеждения и поняла, что у нее были противоречивые представления о себе. Она считала себя уникальной и хорошей, и при этом недостойной и плохой. Убеждения поочередно влияли на ее жизнь, каждая почти полностью исключала другое. Перед началом сеанса Андреа позвонила снова. Она поняла, что сама создала эту ситуацию, не исследуя честно свои сознательные идеи. Она хотела сменить работу, но боялась этого шага. Поэтому создала ситуацию, в которой решение было принято за нее. Она казалась жертвой бесчувственных, завистливых и не понимающих ее коллег и начальника, который не стал за нее заступаться. Пауза в 21:42. Сейчас она поняла, что была не жертвой, а создателем этих условий. В описанный период ее чувства послушно отражали ее сознательные убеждения. Она погрязла в жалости к себе и самоосуждении, что привело к ухудшению состояния тела. При втором разговоре Руборт дал Андрею великолепный совет, объяснив, как можно использовать эти чувства себе на благо. Этот способ может применить к себе любой из читателей. Руборт посоветовал Андреа принять реальность этих чувств как чувств, не подавлять их, а следовать за ними, понимая, что это чувства о реальности. Сами по себе они реальны, они выражают эмоциональную реакцию на убеждение. Например, в следующий раз, когда Андреа почувствует себя недостойной, она должна активно выражать это чувство, понимая, что может чувствовать себя такой, но это не означает, что она недостойна на самом деле. Она может сказать: «Я чувствую себя недостойной», но при этом будет понимать, что это чувство не утверждение факта, это эмоции. Речь идет о разных типах реальности. Переживать ваши эмоции как таковые не означает принять их как утверждение о фактах вашей реальности. Андреа затем должна спросить себя: «Почему я чувствую себя недостойной?» Если вы будете отрицать реальность самой эмоции и притворяться, что ее не существует, то никогда не дойдете до вопросов о том, какие убеждения за ней стоят. Длинная пауза в 21:56. «Я даю твоей руке отдохнуть, а ты не отдыхаешь». Пометка. «Отдыхаю», — ответил я насмешливо, откладывая ручку, когда дописал это примечание. Сет Джейн мрачно на меня посмотрел. Конец пометки. Сейчас Андреа считает, что ее жизнь должна быть тяжелой. Ей часто говорили, что женщина без мужчины оказывается в сложном положении, особенно если у нее есть дети. Она верит, что найти нового партнера будет почти невозможно. Ей говорили, что детям нужен отец, и при этом она считает, что ни один мужчина не захочет связываться с женщиной, у которой есть дети. Ей за 30 кажется, что молодость быстро уходит. По своим убеждениям, она не представляет себе немолодую женщину желанной. Поэтому убеждения вызывают у нее кризис. Если изменить их, никакого кризиса не будет. Тогда тело перестанет реагировать на стресс, и внешняя ситуация изменится почти сразу же. В то же время все убеждения передаются другим, не только через бессознательные сигналы тела, но и телепатически. Вы всегда пытаетесь соотнести свои идеи с внешними ощущениями. Все способности внутреннего «я» будут направлены на материализацию ваших убеждений, независимо от того, какими они должны быть. Возникнут «правильные» в кавычках эмоции, вызывая те состояния тела, которые существуют в сознательном разуме. Теперь можете сделать перерыв. Пометка. 22:03. Спасибо. Джейн была очень далеко, ничего не осознавала, по ее словам. Когда я высказал сомнение в том, что приведенная информация пригодится для книги, Сет сразу вернулся. Конец пометки. Итак, этот совет должен был помочь Андреа, но и другим читателям тоже. Покажите ей этот сеанс, возражений не будет. В таком положении оказываются многие женщины, и этот материал поможет им решить проблемы, которых они сами могли не замечать. У них нет своего Руборта, но книга поможет им. Теперь сделайте перерыв. Пометка. Хорошо. 22:06. Джейн рассмеялась, когда я сказал, что надеялся, что Сет начнет таким образом отвечать на мои комментарии. Сеанс возобновлен в 22:33. Медленней. Конец пометки. Я использовал Андреа для примера, потому что в ее реальности заметны типичные западные убеждения, что старение — это катастрофа, что женщина без мужчины практически беспомощна, что на самом деле жизнь очень сложна, хотя должна быть идеально простой. И все эти идеи питаются энергией базового убеждения в том, что сознательное «я» не способно формировать и контролировать свою жизнь. К счастью, Андреа работает над своей системой убеждений. Но сейчас, когда она говорит себе, что возраст не имеет значения, она продолжает считать, что ее привлекательность как женщины с каждым днем уменьшается. Поэтому она чувствует и ведет себя как менее привлекательная женщина, когда правит это убеждение. Ей повезло, она умеет сопоставлять физический опыт со своими убеждениями и обладает достаточным умом, чтобы видеть области, в которых ей уже многого удалось добиться. Но сейчас давайте рассмотрим сами эти убеждения, связывая их с людьми в целом. Часто бывает так, что люди пытаются быть «хорошими», в кавычках, потому что боятся за свою самооценку. А те, кто говорят о том, что молоды телом и разумом, делают это потому, что боятся старения. Точно так же многие из тех, кто кричит о собственной независимости, боятся, что они беспомощны. Как правило, эти противоречивые убеждения поддерживаются абсолютно сознательно, но отдельно друг от друга, поэтому примирить их не удается. Поскольку ваши чувства следуют вашим убеждениям, временами целые группы будут казаться вам бессмысленными, потому что вы блокируете им связь с противоположными идеями, которые у вас могут быть. Человек может казаться вам открытым и отзывчивым. Например, вспоминая эту книгу, читатель может сказать: «Моя беда в том, что я слишком эмоционален». Однако при некотором самоанализе почти все находят какие-то области, в которых эмоции выражаются только в определенной степени, не полностью. Чувства не должны заводить вас в тупик. Они движутся и всегда приводят к другим чувствам. Это движение изменяет ваше физическое состояние, и это влияние должно быть сознательно одобрено. Эмоции всегда приводят к осознанию убеждений, если им не препятствовать. Эмоциональные состояния всегда стимулируют действие, они должны выражаться физически. И все они основаны на естественной агрессии. В вашем обществе не понимают связи агрессии и созидания. Непонимание настоящей агрессии может вызвать страх перед эмоциями вообще, что заставляет вас отдалиться от одного из лучших природных лекарств. Особо выделено. Естественная агрессия дает заряд творению. Эти строки у многих читателей вызовут недоумение, потому что они считают, что импульс — любовь, а любовь противоположна агрессии. Но это искусственное разделение, на самом деле его не существует. Естественная агрессия — созидательный и полный любви рывок вперед, путь активации любви, топливо, которым любовь себя питает. Агрессия в основе своей никак не связана с физическим насилием, как вы его понимаете. Она — сила, которая движет и обновляет любовь. 23.01. Если вы думаете иначе, то попадаете в искаженные представления, когда сила приписывается негативным элементам и потому считается опасной, неправильной или даже связанной с демонами. Добро по контрасту кажется слабым, беспомощным, пассивным и нуждающимся в защите. Поэтому вы начинаете бояться любой сильной эмоции, бояться измерений собственной действительности. Фактически, вам приходится избегать принятия силы и энергии своего существования. Вам приходится ослаблять собственный опыт. Такие убеждения обладают сильными депрессивными качествами, которые могут вынудить вас закрыться от собственных чувств, изначально считая их негативными. Вы будете автоматически подавлять все стимулы, которые могут вызвать сильные эмоции, отказывая себе в необходимой обратной связи. Вы оказываетесь во власти эмоций только когда их боитесь. Они — двигатель вашего существования и идут рука об руку с интеллектом. Но если вы не знаете содержимого собственного сознательного разума, несправедливы к своим эмоциям, у вас возникают проблемы. Можете сделать перерыв. Пометка. 23.11. Джейн быстро вышла из транса. «Как-то я странно это ощущаю», — пожаловалась она. «Но я сказал, что материал был столь же связным, как и всегда». Как иногда случается, ее слегка побеспокоил шум в доме, да и меня тоже. Мы испытывали раздражение и во время перерыва. Мы ждали до 23.26, и потом Джейн решила, что не стоит пытаться продолжать сеанс. Мне не хочется этого говорить, но сегодня уже ничего не получится. Конец пометки.